В самом городе понятия не имели, что их ждет, а ближайший контрольно-пропускной пункт на западе находился лишь в нескольких улицах от окраины, и им физически невозможно было узнать о враге без оповещения со сторожевых постов. Через 20 минут первые танки медленно пересекли черту города и двинулись по пустынной четырехполосной дороге в сторону центра. Уже здесь солдатам повстречались редкие жители окраин, которые разбегались и прятались при виде их. Были и вооруженные люди, но они также пытались убежать, понимая нецелесообразность столкновения с военными. Командиры танков через приборы наблюдения осматривались вокруг, стараясь заранее обнаружить опасность, но до сих пор могли видеть лишь полупустующие дома, из некоторых окон которых за ними украдкой следили жители. Командира танка, шедшего впереди, звали Кирилл, и он являлся одним из опытнейших бойцов, получивший 3 звезды в сражении за Тирольскую бухту. Его навыки позволяли ощущать все, что творится вокруг машины, но лейтенант не пытался полагаться только на это. Глядя в оптику, он заметил какое-то движение на крыше одного из домов впереди, где вскоре появилась небольшая вспышка, а за ней быстро приближающийся предмет в его сторону. Кирилл спрыгнул со своего сиденья в башне на дно танка и на ходу крикнул экипажу: «Ракета!» Все в машине, кроме водителя и наводчика, прижались к днищу, однако помогло это не сильно. Через мгновение после предупреждения раздался шипящий звук кумулятивного снаряда, а за ним в танке начала быстро повышаться температура, и очень скоро все могли заметить, как в лобовой части появляется красное пятно от раскаленного металла. С этого момента экипаж был обречен, так как уже через секунду внутри танка температура была как в аду, и они все сгорели заживо. Шедший позади танк перевел орудие на здание, откуда была произведена атака, сделал выстрел 155-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом, разнесшим пол здания и ознаменовавшим начало сражения за город. В штаб тут же полетели сообщения о столкновениях с силами противника. Пехота разбивалась на роты и отделения, рассеиваясь по округе, стараясь занять наиболее выгодные позиции. Здесь были бы хороши роботы-пауки, которые легко справились с солдатами, однако Руслан разрешил их использование только в крайнем случае или для обороны лагеря. В отличие от солдат, роботы не повышали уровни, а значит очень скоро станут бесполезными без глубокой модернизации. Если это произойдет, когда в СССР заявятся эволюционеры, им некому будет противостоять, ведь даже Кракен мог расправиться с десятком тысяч таких юнитов без особых проблем, не говоря уже про монстров гораздо сильнее него. Требовалось дать юнитам повышать свой уровень, даже ценой потерь, иначе все эти завоевания не имели никакого смысла. Бойцы системы также хотели стать сильнее, ведь им тоже известны правила этого мира, поэтому они рвались вперед по улицам, куда стягивались войска противника. С каждой минутой им было все сложнее захватить очередной дом, и сражения начались не за районы или улицы, а за каждый квадратный метр. Из жилых 10-этажных домов на окраине, казалось, почти из каждого окна по ним кто-то стреляет. Вскоре к обычным солдатам с автоматами и винтовками присоединились пулеметчики и минометчики. Батальоны Кармака начали нести серьезные потери на каждой улице, где пытались продвинуться. Подполковник, стоявший перед картой в палатке, слушал какофонию радиопередач от войск в городе и, немного подумав, передал приказ: «Отправьте к ним 102-ю дивизию. Раз они уже взяли плацдарм, пора закрепиться там и начать активнее продвигаться вперед». В отсутствии у врага артиллерии и авиации Лесли было довольно просто перемещать крупные силы, не опасаясь их обнаружения. Даже отправь он всю армию в город, ничего бы не изменилось, ведь некому накрыть их огнем, чтобы уничтожить. Понимая такой расклад, он действовал довольно свободно и, по правде говоря, в отличие от Руслана, не считал это никаким испытанием для Лингина. Силы были слишком неравны в пользу СССР, а то, что у врага численное преимущество, не дает ему никаких выгод. В узких улочках комфортнее всего себя ощущают небольшие отряды. Если производить постоянную ротацию и поддерживать их огнем с тыла, вся эта операция просто игра для бывалого генерала. Тем временем в Лоране Руслан, одетый в парадный мундир, ехал в своем новом автомобиле, больше напоминающем колесный танк без башни, навстречу гостей из Милкей. Вместе с ним также была Алиса, которая принарядилась к этой встрече и сменила деловой рабочий костюм на облегающие ее округлые формы голубое платье, закрывавшее все, от пят до подбородка. Развалившись в кожаных креслах, командир осматривал свою машину, которую инженеры собрали для него. Алиса, сидевшая в кресле слева, глядя на широкую улыбку на его лице, поинтересовалась. «Вы так хотели себе новую машину, автомобиль, конечно же, и близко не был тем, что тот хотел, но все равно устраивал его. В условиях конца света, творящегося в мире, инженеры использовали шасси бронетранспортера местного образца, поверх которого собрали оригинальный кузов с толстыми стенками, используя детали от танка «Рена» и нанороботов от танка «Апокалипсис». Последние были способны ремонтировать металлические детали машины и в случае атаки могли латать возможные повреждения. Также в него установили множество систем активной защиты, что должно было еще больше увеличить живучесть транспорта. Салон оборудовали, как у роскошных люксовых автомобилей на земле, поэтому Руслана полностью устраивала машина, ведь именно жесткие сиденья внедорожников его беспокоили больше всего. Сидя в кресле, он, откинув голову на подголовник, умиротворенно ответил: «Я ведь не ребенок, желающий новую игрушку. Я просто лидер страны». Алиса, мягко улыбнувшись, отвернулась к монитору в двери, который показывал изображение с улицы, заменяя собой окно. Весь транспорт представлял собой по сути бункер, у которого своя автономная система жизнеобеспечения, и, разумеется, в нем не было никаких окон и стеклянных деталей. Даже водитель мог следить за дорогой через монитор, проецировавший изображение перед автомобилем. В то же время точно такой же был установлен перед пассажирами, и они видели то же, что и он, так что это можно было действительно считать передвижным бункером. Девушка, для которой сегодня была первая официальная встреча в роли первой леди страны, решила больше ни о чем не спрашивать, и двое дальше ехали молча, пока водитель не сообщил, что они подъезжают к аэродрому. Руслан посмотрел на мониторе, где один вернувшийся Ил-76 уже полностью остановился и готовился открыть десантный люк. Обернувшись к Алисе, он попросил ее проверить, все ли нормально с его одеждой. Так как Наташа была на задании, теперь все задачи по уходу за супругом перешли к ней. Алиса очень нервничала каждый раз, когда он к ней обращался по какому-либо вопросу, поэтому нервно стала разглядывать всю его форму, а затем, не видя никаких проблем, потянулась к воротнику, чтобы сделать хоть какое-то движение. Ей казалось, что он решит, что она недостаточно внимательна, поэтому старалась хоть как-то показать свое участие. Руслан схватил белую тонкую кисть девушки и, улыбнувшись, успокоил ее. «Слишком нервничаешь. Ты часть семьи правителей планеты, это они должны нервничать». Алиса замерла на секунду, после чего также улыбнулась, глядя на мужа черными, как ночь, глазами. «Разумеется», уже спокойно ответила она. В то же время автомобиль плавно остановился перед самолетом, из которого уже вышло множество людей, включая солдат охраны члена правления и его самого, а также около 20 девушек в возрасте от 12 до 18 лет в вульгарных одеждах. Видя их на мониторе, Руслан приблизился к монитору и, не отрываясь, спросил Алису: «Это что такое?» Девушка, не заметив ничего странного, произнесла: «Они решили, что раз вы потомок короля, то и подарок должен быть соответствующим». Алиса наблюдала, как командир со злобой повернулся к ней, и, уже понимая, что что-то не так, постаралась объяснить: «Это рабыни. Мелкие часто делают такие подарки». В груди Руслана просто клокотал гнев от того, что он видел. Мало того, что ему привезли рабов, зная, что его страна не использует их, так еще и детей собирались отдать в сексуальное рабство ему же. Не замечая за собой, он с ненавистью сжимал кулаки, когда перед глазами возникло системное уведомление: «Навык «Холодный расчет» активирован». В ту же секунду его словно холодной водой облили, а все эмоции просто испарились. Он теперь сидел с жуткой улыбкой на лице, все так же сжимая кулаки, хотя уже не было никакой злобы. Вернув самообладание, командир уже мягко улыбнулся девушке, которая в страхе смотрела на него, и обратился к ней: «Пойдем, встретим наших гостей». Алиса неуверенно кивнула, понимая, что кто-то явно умрет из-за того, что над ее супругом вот так вот решили пошутить. Глава 77. Видимость. Вечером в шумной штабной палатке, где суетились офицеры и без конца звенела рация, подполковник Лесли Кармак сидел за столом у дальней стенки, слушая доклады трех рослых офицеров в грязной форме, вернувшихся с передовой. Все трое являлись давними товарищами Лесли и первыми получившими звание майоров вместе с назначением на должности командиров батальонов. Сейчас бы им находиться в городе вместе со своими солдатами, однако в данный момент был сделан небольшой перерыв в боях, и Кармаку, которого не пускали ближе к фронту, необходимо было знать, что происходит из первых уст. Лица мужчин были измазаны грязью и сажей, что говорило об их непосредственном участии в боях. Именно поэтому для подполковника так важно было выслушать именно их. Стоявший в центре майор Тейрил Кошта, брюнет с квадратным лицом, стал докладывать первым. «Товарищ подполковник, хотя солдаты, предоставленные командиром, бесстрашно и беспрекословно выполняют поставленные задачи, я заметил одну странность в последние несколько часов сражений». Кармак заинтересованно придвинулся к столу и голубыми глазами смотрел в глаза докладчика. «Что именно?» Тейрил, посмотрев влево и вправо на своих товарищей, продолжил. «Сначала все шло хорошо, и мы быстро продвигались, однако впоследствии к силам обороны города начали присоединяться гражданские, которые давали ожесточенный отпор. Как только это произошло, эффективность наших солдат резко упала. Точно не ясно, что происходит, ведь гражданские также с оружием и стреляют в ответ, но почему-то точность стрельбы наших солдат сильно упала, что заметно даже невооруженным взглядом». Лесли постучал пальцем по столу, обдумывая услышанное, а затем, откинувшись на спинку деревянного стула, задумался, нахмурив прямые брови. Судя по тому, что два майора также кивали во время доклада, проблема была не только у Тейрила, а с ней столкнулись все. Значит, это что-то серьезное. Кармак точно не знал, откуда приходят солдаты, но, судя по их способностям, они все являлись бойцами с подготовкой войск специального назначения, если не больше. Такие люди не могут просто потерять навыки только из-за столкновения с численно превосходящими силами противника или какими-то другими факторами, связанными со страхами или опасностью. Однако, обдумав все, Лесли вспомнил последнюю войну на Западе, когда соседняя страна напала на Кельрадию, и тогда были похожие случаи с новобранцами. Только что призванные на военную службу солдаты боялись не столько умереть, а скорее убить врага и, хотя сражались, но делали это не глядя. Просто стреляли вперед в надежде, что пуля сама найдет цель, а они не будут нести за это ответственность. Подполковник вновь придвинулся к столу и, положив руки на него, скрестив пальцы, обратился к подчиненным. «Вы знаете, почему гражданские включились в сражение?» Тейрил и два других майора замотали головой, давая понять, что не знают причин. Только теперь они задумались о том, что все это странно. Даже если бы людям предложили всевозможные награды, маловероятно, чтобы те так охотно пошли защищать власть, которая измывается над ними, а значит, тут было что-то другое. Лесли, подумав немного, отдал приказ. «Возвращайтесь к себе в часть. Мне нужно доложить в генеральный штаб и выслать разведчиков, чтобы выяснить, что происходит. Продвижение остановить и укрепить позиции». Трое майоров тут же вытянулись по стойке смирно в воинском приветствии и, развернувшись на 180 градусов, зашагали прочь из палатки. Подполковник, дождавшись, пока они уйдут, следом отдал приказы ближайшим офицерам, чтобы те связались с разведкой и выяснили, что происходит в городе, а также дали связь с генеральным штабом. Как только в палатке началась суета, Кармак вновь задумался о происходящем. Хотя он догадывался о причинах поведения собственных солдат, ему были неясны мотивы жителей города, которые сражались против них, за человека, который угнетает их. Даже под страхом быть убитыми, гражданские могли просто начать разбегаться из города или просто прятаться, но они активно воевали, и в этом заключалась самая большая странность. В пригороде Лорана, когда солнце закатилось за горизонт, автомобиль Руслана остановился у грузового люка самолета Ил-76. От двери его автомобиля до прибывших гостей была развернута красная ковровая дорожка, вдоль которой слева стояли солдаты почетного караула, а справа девочки в вульгарной полупрозрачной одежде. Глава оружейной корпорации Анис Прат стоял у грузового люка в самом конце дорожки вместе с 20 мужчинами и женщинами, одетыми в деловые костюмы и кожаными кейсами в руках. Сам член правления был одет в явно дорогой костюм тройку серого цвета в полоску. С льстивой улыбкой на лице он смотрел на подъехавший футуристичный шестиколесный броневик, который снаружи выглядел как небольшой космический корабль с острыми углами и декоративными деталями повсюду, под которыми можно было различить разного рода вооружение. В этот момент в голове Аниса уже появился первый запрос для лидера СССР, так как он очень захотел себе такой же транспорт. Даже для развитой страны сложно совместить комфорт и безопасность в автомобиле, но в данном случае инженеры явно справились. По габаритам не больше короткого лимузина и высотой – не превышающий размеры минивэна. Этот транспорт устроил бы любого лидера страны. Отсутствие окон подсказало Анису, что машина также имеет хорошую защиту, однако он подозревал, что начинка может его удивить. Пока мужчина разглядывал прибывший автомобиль, его боковая дверь выдвинулась слегка вперед и съехала в сторону, как дверь купе поезда. Теперь Прат и вовсе влюбился в машину и точно не мог себе отказать в попытке получить ее, видя часть роскошного кожаного салона. Глядя, как из автомобиля выходит статный брюнет в скромном военном мундире, он тут же вернулся к деловому настрою и сделал множество пометок для себя. На кителе отсутствовали какие-либо ордена и даже не было нашивок. Это давало понять, что человек, приехавший навстречу, не кичится своим статусом и не ищет дешевой похвалы. Его не интересуют награды, а значит и подкупить его лестью и посулами не получится. Такие вещи были крайне важны, и еще до конца света Анис очень любил именно противоположный тип людей. Торгуя с повстанцами по всему миру, он часто встречался со всякими генералами, которые навешивали на себя всевозможные ордена за несуществующие победы и предпочитали выделять себе звания вплоть до маршалов. Таким было достаточно подарить позолоченный автомат, и они поверят, что вы их лучший друг, потому что они правители мира, раз им делают такие подарки. В данном же случае все было гораздо сложнее, и оставалось только выяснить, этот человек идеалист или лидер. В первом случае Анис развернулся бы сразу и улетел, так как вести дела с идеалистами невозможно и только наживешь проблем. Во втором же случае все хоть и сложно, но возможно. Лидер будет искать выгоду для себя и своих людей, а значит с таким можно торговать. Прат, улыбаясь, двинулся по красной ковровой дорожке в сторону человека в форме и уже издалека протянул руку для приветствия. Руслан, идя с Алисой, дежурно улыбнулся, а когда подошел ближе, протянув руку, крепко пожал ее, положив сверху вторую, словно приветствовал старого друга. Стараясь игнорировать девочек справа от себя, он обратился к гостю. «Прошу простить, дорогой гость, будь у нас больше времени, подготовились получше». Анис был просто счастлив от этой формальной болтовни, которая давала понять, что человек перед ним не идеалист. Люди с высокими идеалами, как правило, не вели таких бесед и были прямолинейными. В данном же случае ему явно хотели польстить и понравиться, а значит здесь человек, который ищет выгоду. Прат также положил свою вторую руку поверх руки Руслана и наигранно рассмеявшись ответил: «Ваше Величество, не должны извиняться. То, что меня встречаете лично вы, делает мне честь». Ха-ха, вновь громко рассмеявшись в конце, он обернулся к своим спутникам, словно хотел увидеть, смеются ли они тоже. Руслан, которому было сложно видеть детей, привезенных в подарок, на продуваемом со всех сторон вечернем ветре аэродроме, решил побыстрее покончить с этим и, развернувшись к своей спутнице, представил ее: «Моя вторая супруга Алиса Мэй». Анис, приободрившись, отпустил руку командира и поклонился девушке, поставив руки по швам, а когда к нему со спины подошла одна из сопровождавших женщин, выпрямился и обратился к Алисе: «Ваше Величество, прошу простить за неподобающий вид, мы только с дороги, поэтому в качестве извинений примите этот скромный подарок». После этих слов он обернулся к женщине, которая протянула ему деревянную шкатулку, и, взяв ее в руки, передал жене командира. Алиса, которая еще отходила от того, что ее представили как супругу, молча улыбнулась и забрала деревянную шкатулку с золотым вензелем на ней. Она не стала отказываться, так как Руслан предупреждал ее, чтобы она вела себя как госпожа, воспринимая все как должное. Забрав подарок, девушка не глядя передала его солдату почетного караула, словно эта вещь, не стоящая упоминания, и то, что она ее вообще приняла, уже честь для гостя. Командир следил за выражением лица торговца на такие действия, но тот никак не отреагировал, продолжая улыбаться, словно его никак не оскорбило такое действие. Все это выглядело настолько естественно, что Руслан даже на миг подумал, что все нормально. К сожалению для торговца, лица его спутников говорили гораздо больше. Судя по ним, они были очень недовольны поступком жены. Получив моральное удовлетворение, командир громко и с улыбкой обратился к Анису, привлекая его внимание к себе. «Приглашаю вас на ужин, организованный в честь прибытия таких важных гостей». Сказав это, он тут же повернулся боком и рукой указал на свой автомобиль, а затем, казалось бы, о чем-то вспомнив, добавил уже с расстроенным лицом: «Прошу простить, но моя машина не вместит стольких гостей, и у нас нет достойного транспорта, поэтому остальным придется воспользоваться военными грузовиками». Люди за спиной члена правления явно были недовольны, но командиру было на это плевать. Вся эта встреча организована только для того, чтобы сбить спесь с гостей, и Лилит было проще вести сделку. Анис небрежно отмахнулся от своей свиты и, приняв щедрое предложение хозяина страны, направился вместе с ним к машине, попутно расхваливая красоту Алисы. Спустя 15 минут трое ехали в сторону Лорана, сидя в креслах друг напротив друга, угощаясь вином и обсуждая последние новости из Милкеи. Руслану было интересно все, касательно этого континента, ведь он до сих пор не был нигде, кроме Лорана и его пригорода, поэтому слушать про другую страну было крайне увлекательно. Прат, с другой стороны, все время бросал взгляды на монитор сбоку от командира, так как там регулярно мелькали военные грузовики и стройные ряды солдат, шедших по своим делам. Когда автомобиль подъезжал к городу, Руслан нарочно указал в сторону гигантской стены и открытых стальных ворот. Вообще, сегодня все делалось нарочно, включая солдат и технику, которая передвигалась по дорогам. Необходимо было показать гостю, что страна имеет регулярную армию с множеством солдат, чтобы те лишний раз подумали, прежде чем предпринимать какие-либо действия. На гостя это действительно произвело впечатление, однако больше всего его удивила стена, которая в принципе была не нужна с хорошей армией. Все дело было в том, что стена поможет против низкоуровневых монстров, с которыми солдаты и так справятся, а вот чудовища выше 15 уровня, скорее всего, найдут способ преодолеть ее или пройти напролом. И все же, пусть необходимость стены он мог подвергнуть сомнению, но возможность строительства такой конструкции в нынешнее время впечатляла. Разумеется, все это давило на гостя, снижая его возможности провести переговоры исключительно в свою пользу. С каждым показанным козырем Руслана, запросы Аниса снижались пропорционально, на что и был расчет. Это делалось для того, чтобы продемонстрировать гостям из Милкеи, что СССР – самостоятельная страна, способная легко обойтись без них. Тем временем автомобиль с двумя грузовиками позади проскочил охраняемый контрольно-пропускной пункт и, выехав на широкий чистый проспект, помчался в сторону центра города. Уже отсюда, на экране монитора Прат мог видеть золоченную крышу дворца, а через 10 минут стал свидетелем по-настоящему оживленного города. Хотя большинство жителей были одеты в военную форму, все выглядели здоровыми и, что греха таить, счастливыми. По старинным улицам прогуливались семьи с детьми, а между ними мелькали полицейские в голубой форме, которых граждане не боялись, а кто-то даже приветствовал. Для торговца все это казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой, и он планировал отправить своих шпионов в город, однако даже если все это игра, необходимо было признать, что представление организовано на высоте. Однако гость сильно заблуждался конкретно в этом случае. Происходящее было обычным днем в городе, и никого даже не предупреждали, что сегодня прибудет официальная делегация из другой страны. Люди действительно гуляли и наслаждались очередным спокойным днем в своей новой стране. Руслан сильно старался сделать жизнь своих подданных лучше, перенимая опыт СССР на земле. Именно из этой исчезнувшей страны он брал все лучшее, понимая, что в этом мире, где у него нет врагов, которым будет претить сама идея социального равенства, все может получиться. Улыбаясь, видя неподдельные эмоции гостя, он обратился к нему: «Как видите, даже с одеждой в нашем городе проблемы, и я надеюсь, что Ивалианский синдикат найдет способ помочь нам». Прат хоть и не имел отношения к этой отрасли, но, как истинный торговец, увидев возможность, ответил с широкой улыбкой на лице: «Разумеется, Ваше Величество, как только мы уладим вопрос с оплатой, можно будет говорить о поставках». Глава 78. Прием. Во дворце был устроен настоящий банкет по случаю прибытия послов из Эвалианского синдиката. Мероприятие проходило в банкетном зале, по размерам с две баскетбольные площадки, в котором играла приятная музыка, доносившаяся из спрятанной в стенах стереосистемы. Помещение с большими окнами от пола до потолка, выходившими на балкон, и бирюзовыми стенами с позолоченной лепниной на них, ярко освещенные большими хрустальными люстрами, гостям говорил о любви владельца к роскоши. Но на самом деле это было не так, и Руслана поистине можно было считать советским человеком с земли, который предпочитает скромность и сдержанность, но здесь требовалось соответствовать статусу. В зале, где собрались гости и руководящий состав СССР, были расставлены белоснежные столы вдоль стен со всякого рода деликатесами и алкоголем, а между людьми с серебряными подносами курсировали слуги, разносившие наполненные бокалы и забиравшие пустые. Командир с бокалом игристого вина стоял в стороне с Маркусом, Алисой и Анной, наблюдая, как дочь генерала, одетая в черное вечернее платье, ведет оживленную беседу с братом, бросавшим взгляды на ее пышное декольте. Девушка была настоящей красавицей, а ее роскошные формы нельзя было отвергать, кем бы вы ни являлись и каких бы женщин у вас ни было. Хотя член правления синдиката был на голову ниже своей собеседницы, но, видя ее неподдельный интерес к своей персоне, он не мог отказать себе во внимании рыжеволосой бестии, которой она ему казалась. Маркус, одетый в непривычный для себя черный деловой костюм, под которым виднелась белая рубашка и галстук-бабочка, рукой с бокалом вина указал в сторону воркующих людей и обратился к командиру. «Эта женщина очень умна и знает, что делает». Руслан сделал глоток из своего бокала и поинтересовался в ответ, что тот имеет в виду, на что министр торговли тут же пояснил. «Она впервые его видит, а значит, никакого интереса к этому коротышке не испытывает, но, зная, что он важен для нашей страны, играет неподдельный интерес, что довольно необычно. Мина точно знает, как вести себя, что, наверное, является воспитанием в семье генерала». Мужчина смолк, не зная, какие еще подобрать слова, чтобы объяснить ее поступки, так как ему все это действительно показалось забавным. Вообще Маркус всегда был снобом и предпочитал общество женщин с определенным статусом, вне зависимости от их внешности. В данном случае перед ним была представительница прекрасного пола, полностью соответствующая его требованиям, из благородной и влиятельной семьи, умная, хитрая и амбициозная. Хотя красота в понимании министра была не особо важна, но даже в этом отношении Мина превосходила ту же Наташу и могла считаться настоящей красавицей. Руслану тоже нравилась эта женщина, но, уловив интонацию своего министра, он, усмехнувшись, обратился к нему. «Вам надо сделать ей предложение. Девушка хоть и не подвергалась насилию в плену, но все равно считает, что недостойна меня или вас. Пока будете колебаться, она будет сомневаться. Я считаю, если вы предложите, Мина согласится быть с вами». Командир не был идиотом и не сомневался в мыслях дочери генерала, которая отводила взгляд каждый раз, когда он смотрел на нее. Это не была скромность или влюбленность, а скорее стыд за свое прошлое, которое она считала позорным, из-за чего стеснялась мужских взглядов. Хотя Руслана мало интересовало ее прошлое, и будь у него настоящее влечение к ней, он без колебаний сам попытался наладить отношения, но, видя, что его министр неравнодушен к девушке, решил освободить дорогу и даже подтолкнуть его. Маркус собирался ответить, однако, посмотрев на лицо командира, заметил озабоченное лицо и взгляд в пустоту, говоривший ему, что что-то случилось, и он стал ждать, пока тот вернется из своих мыслей. Тем временем Руслан получил сразу 1000 одинаковых сообщений системы, встревоживших его. Внимание! Лояльность юнита упала. Он тут же сделал запрос в своей голове тому, кто мог дать ответ. «Система, что происходит?» — прозвучал синтезированный женский голос. «Командир, ваши войска ведут бои против гражданского населения. Как юнитам СССР это противоречит их идеологии. Ваши приказы вызывают в них противоречия, в результате чего падает лояльность». Руслан понятия не имел, что у его солдат есть хоть какая-то идеология. Однако это даже показалось интересным, так как появилась зацепка по поводу этой лояльности, которая в данный момент снизилась всего на 5-6 пунктов, что не было критичным. Оставалось только понять, как вернуть назад, чтобы в будущем избежать проблем с ней. «Система, как исправить лояльность?» В ответ вновь прозвучал знакомый голос. «Необходимо исправить ситуацию, создавшую конфликт между идеологией и вашими приказами, или найти другой способ, чтобы солдаты понимали, что это не ваше желание, а необходимость». Руслан тут же задал новый вопрос. «Если я дам гражданским шанс сдаться или умереть, это станет решением?» Система вновь заговорила. «Это не решит проблему, но даст солдатам объяснение, что дальнейшее сопротивление гражданских вызвано не вашими действиями, а их собственными, что сделает их полноценными участниками войны в глазах ваших солдат». Командиру теперь стало чуть лучше, и он продолжил расспрашивать такую разговорчивую систему. «То есть лояльность перестанет падать, но и подниматься не будет? Тогда как вернуть потерянную лояльность?» Система ответила, как по заготовке. Лояльность вернется со временем, если солдаты не будут сталкиваться с противоречиями. Также вы можете построить центр пропаганды. Сразу после этих слов перед Русланом появилось меню строительства, а в пустовавшем окне показался новый вид здания «Центр пропаганды». Ничего подобного в игре не было, во всяком случае не в той части игры, откуда до сих пор появлялись юниты системы, что натолкнуло командира на еще один вопрос. «Система, я могу призвать войска союзников и юнитов из других частей игры?» «Да. При выполнении определенных условий вы сможете открыть доступ к юнитам союзников, а также к другим частям игры. Вы не должны забывать, что все происходящее не игра. Система подбирает подходящие юниты на основе информации из вашей головы». Командир теперь был действительно взбудоражен и не собирался останавливаться на достигнутом. А может система генерировать юнитов из совершенно других игр? Однако теперь ответ его разочаровал. Для вас уже выбрано направление, и его нельзя изменить. Весь модельный ряд будущих юнитов уже заложен в систему. Создать новые невозможно, и вы можете разрабатывать их только самостоятельно без помощи системы. Руслан раздосадованно выдохнул, думая обо всех играх, в которые играл и откуда мог получить более крутых юнитов. С другой стороны, система в его понимании не ошиблась, выбрав именно эту игру, так как он действительно являлся большим сторонником СССР и, хотя были вещи, которые ему не нравились даже в самой этой стране на Земле, но в целом для него она превосходила все другие. Успокоив себя, он, улыбнувшись, сделал глоток вина и мысленно обратился сам к себе. «Чего ты так отреагировал? Ты ведь хотел бы вернуться в СССР, так построй свой собственный и гораздо лучше того, что был». При множестве недостатков ушедшей страны, командира впечатляли ее достижения, особенно касающиеся технологий. Он сотни раз слушал звуки, переданные с поверхности Венеры отправленным на нее зондом, читал множество литературы о научных достижениях, сделанных учеными СССР, и не мог не восхититься этим. Живя в мире, в котором увлечение космосом стало смехотворным, а научный альтруизм – диковинкой, ему хотелось вернуться в страну, в которой люди жили ради идеи освоения Вселенной, а не в ожидании нового смартфона. Теперь у него была возможность создать такое общество и с помощью системы сделать то, что не удалось людям на Земле. Руслан стоял с блаженной улыбкой на лице, не замечая, как гости шумно общаются между собой и время от времени бросают на него взгляды, а кто-то и вовсе смотрит не отрываясь. Лилит, одетая в серебристое облегающее вечернее платье, стояла с хрустальным бокалом у окна, разглядывая командира. Она видела, как Анна и Алиса приветствуют гостей рядом с ним и время от времени обмениваются ничего не значащими фразами, в то время как ей приходится держать дистанцию. Девушка очень хотела стать частью семьи командира, чтобы оказаться под его защитой и получить его силу. В последнее время она старалась сблизиться с Русланом, но пока это получалось плохо, ведь надо было проявить себя, ради чего Лилит попросила Маркуса передать ей всю торговлю в Массионе и получила разрешение. Также она просила передать торговую сделку с Милкеей, но в этом ей отказали, потому что министр точно знал, что девушка не справится, ведь ее оппоненты – это бизнес-акулы, что вели дела с сильными мира сего еще до конца света, и тут не было места для экспериментов. Залпом допив содержимое бокала, Лилит поставила его на поднос проходящей мимо слуги, а затем, переведя взгляд на брата, приняла решение доказать, что ее недооценивают. Уверенным шагом она направилась в сторону высокопоставленного гостя, когда перед ней словно из-под земли появилась Анна в длинном зеленом платье. Задорно смеясь, эльфийка подхватила девушку под руку и потащила в сторону командира, по пути уговаривая ее следовать за ней. «Пойдем, пойдем, командир очень хотел с тобой пообщаться». От неожиданности у Лилит стали путаться мысли, но она шла в сторону Руслана, а вскоре оказалась прямо перед ним, и только теперь тот, казалось, выйдя из ступора, улыбнулся ей. Командир вскоре перевел взгляд на Анну и обратился к ней, наблюдая за спинами девушек, как в их сторону идет Анис с Миной под руку. Что-то случилось. Эльфийка ехидно улыбнулась и тайком кивнула в сторону краснеющей девушки. Руслан не особо понимал намерений своей женщины, но выглядело так, словно ему хотят подсунуть очередную жену. На помощь пришел Маркус, который склонился к нему и прошептал на ухо. «Лилит давно хотела себя проявить, чтобы понравиться вам. Прямо сейчас она чуть все не испортила, а ваша супруга ей помогла избежать такого исхода». Министр в диалоге про Мину понял очень важную для себя вещь. Командир прямолинейный и откровенен. Не было смысла с ним юлить или идти окольными путями. Достаточно прямо все сказать и полагаться на результат. Пока компания стояла, собравшись в круг, подошел Прат и громко обратился к командиру, разглядывая Лилит, Алису и Анну. «Ваше Величество, рядом с вами столько прелестных созданий, вы заставляете этого старика завидовать вам». Руслан поблагодарил гостя, но прежде чем продолжил, вмешалась Мина, которая прижалась к толстяку всем телом и обратилась заигрывающим тоном. «Не говорите глупостей», а затем рассмеялась, заставляя присутствующих стесняться, так как выглядело это чрезмерно наигранно. Командир следом сам заговорил с гостем, указывая на Маркуса слева от себя. «С нашим министром торговли вы уже знакомы, позвольте представить его помощницу и мою супругу». Сказав это, он указал на Лилит, совершенно не стесняясь ничего. Ему было безразлично, хотят женщины быть его женами или нет, на самом деле, даже если все в его стране захотели бы называться супругами лидеров, он отнесся спокойно. Девушка явно этого желала, и от нее была польза, останется она в этом статусе или нет, зависело только от нее. После услышанного от системы, теперь все мысли Руслана были только о скорейшем развитии страны и расширении своих возможностей, а не поиск женщин, которые и так к нему липли без конца. Его даже начало в каком-то смысле отторгать желание женщин сблизиться с ним, ведь в этом для мужчины не было никакого элемента охоты, а без этого нет и удовольствия от завоевания. Лилит с красным от смущения лицом стояла, как истукан, глядя на Аниса. В ее голове стоял гул, а мысли никак не могли собраться воедино, и все, что она могла делать, это улыбаться и кивать гостю. Благо тот был сосредоточен на делах и вскоре вернул разговор в нужное ему русло. «Насколько я знаю, ваши войска сейчас штурмуют Сабуру, поэтому хотелось бы знать, какие у вас дальнейшие планы». Командир жестом подозвал слугу, разносившего напитки, выигрывая тем самым время, а когда тот подошел, поставив на поднос полупустой бокал, взял новый и, посмотрев на Прата, с улыбкой ответил: «Вы хорошо осведомлены, но, наверное, догадываетесь, что я не могу раскрывать такую информацию». Анис, рассмеявшись, кивнул в ответ: «Понимаю, понимаю, но вы тоже поймите, синдикат может оказать вам военную помощь, ведь в нашем распоряжении есть большое количество войск и сильных эволюционеров». Сказав это, он осмотрелся в помещении, словно что-то искал, а затем продолжил: «Я не вижу в вашем окружении сильных бойцов, либо вы хорошо их прячете, либо у вас их мало и сейчас все на войне». Прат, казалось, очень дружелюбен, но он явно намекал, что может обнаружить эволюционеров. Благо Кракен находился за пределами дворца, охраняя периметр, а Наташа была на задании, и теперь в помещении почти не было сильных бойцов. Руслан нарочно убрал своего боевого кальмара отсюда. Учитывая, что Амлин-младший смог вычислить спрятанных пауков, командир опасался, что в следующий раз может прийти тот, кто легко узнает сильные и слабые стороны своей самой сильной боевой единицы, и он не ошибся. Член правления синдиката, как любитель оружия, получил самый подходящий для себя навык. Он мог точно распознать силу каждого эволюционера, тем самым определяя его уровень. Маркус, слушавший их диалог, решил не позволять послу продолжать и обратился к нему: «Господин Прат, я не особо люблю эти приемы. Не желаете пройти в гостиную и за хорошие сигары обсудить дела?» Анис посмотрел на министра торговли и, улыбнувшись, кивнул в ответ. Сигары являлись его слабостью, а человек предлагал ему именно их, что говорило о хорошей подготовленности этой встречи. В отличие от повстанцев и всякого рода боевиков, вести дела с опытными торговцами за интеллигентной беседой ему нравилось гораздо больше, пусть это и не сулило таких выгод, как с идиотами, мнящими себя хозяевами мира. Посмотрев на Мину, Прат, поглаживая ее руку, обратился к ней: «Мисс составит мне компанию?» Девушка, задорно рассмеявшись, прижалась к нему и томно прошептала на ухо: «Ну разумеется, куда вы без меня». Руслан был в шоке от этой женщины, потому что она действительно была хорошей актрисой. Вскоре Анис и Маркус, поклонившись командиру, направились в сторону дверей, что вели в отдельный коридор, привлекая внимание всех присутствующих. Анна тем временем обратилась к Лилит, все еще стоявшей напротив Руслана: «Тебе бы тоже пойти с ними, возможно, чему-то научишься в этих переговорах». Девушка, опомнившись, кивнула и, заикаясь, ответила: «Да-да, я пойду, пожалуй, после чего сделала неуклюжий реверанс в сторону Руслана и быстрым шагом направилась вслед за Маркусом. Сам командир, оставшись наедине со своими женщинами, сделал глоток вина, а затем сурово приструнил Анну. «Не подсовывай мне больше женщин, мне это не нравится, и я не хотел обижать Лилит, которая может стать важной частью нашей страны. Если я захочу какую-либо женщину, получу ее сам». Алиса, до сих пор стоявшая справа, как красивая декорация, вмешалась в разговор. «Она хорошая девушка, почему вы против?» Командир обернулся к девушке и также сурово обратился уже к ней. «Не люблю, когда за меня решают». Глава 79. Клин клином вышибают. Наташа, одетая в белоснежный маскировочный костюм, с рюкзаком и длинной снайперской винтовкой за спиной, пробиралась по заснеженным горам, двигаясь на запад, в сторону скалистой части. Сюда, в центр бывшей Кельради, ее привели поиски президента, так как Линген посчитал, что именно в этом месте может скрываться оставшееся правительство. Хотя официально нигде и никогда не упоминалось данное место, однако генерал как-то участвовал в передаче систем противовоздушной обороны, ПВО, которую отвезли в горы в центре королевства. Никакой логики в этом не было, ведь охранять в этом месте совершенно нечего. Даже шахты ядерных ракет из-за слишком маленькой дальности полета носителей, всего в 3000 километров, располагались практически на окраине страны. Располагать их в глубине Кельради не имело бы совершенно никакого смысла, иначе ими можно было бы бить только по собственной территории. Учитывая все это, оставался только один вывод. В горах находится какой-то важный объект, для защиты которого и потребовались системы ПВО. Линген хоть и сомневался, что президент спрятался именно в горах, но, с другой стороны, даже если его там нет, Наташа могла найти что-то, что прятало правительство Кельради. Сама девушка не возражала против вылазки и даже хотела этого. Необходимо было получить контроль над всем ядерным арсеналом страны, что гарантирует безопасность для СССР, а стало быть, планы Руслана будет реализовать гораздо проще. Ее сбросили с самолета в 500 километрах от места, опасаясь обнаружения радаром, и оттуда Наташе пришлось идти пешком, преодолевая поля, реки и горы. Прямо сейчас она находилась у отвесной скалы высотой в сотню метров и, недолго думая, начала карабкаться по ней. Из известных генералу данных, то, что прятало правительство, находилось именно за скалами, окружавшими небольшое ущелье, с единственной дорогой на южной стороне, которая вела к этому месту. Взбираясь по почти гладкой скале на морозе, от которого стыла кровь в жилах, Наташа думала лишь о том, чтобы вся эта вылазка не оказалась напрасной. Благодаря своему телосложению, ей было несложно разбивать каменную породу и делать для себя лесенку, но вот холод действительно мешал. Спустя 20 минут такого подъема она оказалась на пике скалы, откуда открывался вид на заснеженное ущелье, где действительно находился огромный военный лагерь, в котором могло разместиться порядка 10 тысяч солдат. На востоке от Наташи стояли кирпичные двухэтажные бараки, из дверей которых выходили и входили солдаты. На севере располагался небольшой аэродром, где мог приземлиться небольшой транспортный самолет, а прямо сейчас стояли два военных вертолета. В центре лагеря было расположено несколько строений с радиоантеннами, судя по всему, являвшиеся центром связи. На юге ближе к девушке явно находились какие-то склады, куда прямо сейчас заезжали два грузовика, прибывшие, судя по всему, из-за пределов лагеря. По кругу всего ущелья на возвышенностях стояли ракетные системы ПВО вперемешку с зенитными установками. Ходили патрули с собаками, осматривая округу, даже при том, что тут кругом горы. По дорогам ездили внедорожники и военные грузовики, которые что-то перевозили со складов, и, судя по всему, это место поддерживало связь с внешним миром, ведь содержать такую армию без подвоза припасов было бы невозможно. Даже сейчас Наташа смогла насчитать порядка 500 человек, а учитывая, сколько в бараках могло разместиться людей, численность войск в этом месте минимум в 10 раз выше. Достав бинокль, девушка стала изучать строение на западной стороне, где явно находился штаб, однако более интересным была железная дверь ангара, которую вмонтировали прямо в скальную породу. Перед воротами были установлены два бетонных бункера и две зенитные установки. За ней явно находился проход, и что важнее, там что-то прятали. Что-то настолько ценное, что перед ним развернули целый гарнизон войск. Решив дождаться вечера, Наташа, оглядевшись по сторонам, начала устраивать для себя более удобное место. Тут было мало пространства, и ей приходилось сидеть на корточках, поэтому она стала кулаками разбивать гору и вскоре расчистила площадку, где, разложив спальный мешок, легла и, закрыв глаза, мгновенно уснула. Ей требовалось дождаться вечера, чтобы под покровом темноты попытаться проникнуть в лагерь и выяснить, что тут охраняют и находится ли тут президент. Город Сабура. Второй день боев. В полдень в бункере под особняком хозяина города был развернут штаб командования обороной. Здесь, в ярко освещенном конференц-зале с невысокими белыми потолками, собрались военные, руководители бандитских группировок, а также несколько бизнесменов и торговцев, что поставляли оружие городу и вывозили наркотики. К слову сказать, наркоторговля в этом мире не преследовалась, как на земле. В тех же синдикатах были члены правления, что вели открытый бизнес по их распространению и платили с этого налоги. Благодаря такому же регулированию, как в случае с алкоголем, в некоторых странах их можно было приобрести в обычных магазинах. Однако то, что создавал местный глава города Пелоси Алиакалей, даже в городах, где разрешен оборот наркотиков, были запрещены. Вся проблема заключалась в смертности от миража, которая в первый год употребления доходила до 50%, а к третьему – гарантированной смерти. Только благодаря происходящему в мире этот наркотик смог получить широкое распространение. Особенно он был в почете у эволюционеров с высокой регенерацией организма, позволявшей им быстро восстанавливаться и не получать серьезных последствий от употребления, хотя они и становились зависимыми от него. Именно по этой причине торговцы смогли присутствовать на военном собрании, так как Пелоси хотел заверить их, что поставки скоро возобновятся, ведь победа обязательно будет на их стороне. В конференц-зале Алиака, имевший грузное тело весом под 150 кг, одетый в дорогой серый костюм, сидел в кресле во главе стола, скрестив жирные пальцы рук на большом животе. Если и существовал неприятный во всех отношениях человек во всем мире, то это, несомненно, был Пелоси. С задранным носом свиньи, маленькими глазками и большими губами, ко всему этому он являлся ментально неполноценным, закомплексованным и мерзким человеком. Хозяин города терпеть не мог рядом с собой людей, которые были внешне красивы, во всяком случае не мужчин. Однако наряду с этим женщин, которые могли подстроиться под него, он готов был носить на руках, истинно веря, что они действительно любят его и находятся рядом только из-за его чуткого характера. Позади него стояла именно такая ассистентка в деловом черном костюме, которая время от времени вытирала платком пот с лысины и шеи своего хозяина, так как в помещении было довольно душно из-за собравшихся за длинным столом более 30 человек. Здесь сидели как военные в форме, так и бизнесмены в деловых костюмах, так и два торговца в дорогих цветастых одеждах. Все они были как на подбор невыдающейся внешностью и собраны чаще из-за преданности Алиаке. Хотя нельзя сказать, что они не имели никаких талантов, наоборот, большинство за столом как раз имели недюжий ум, и в первую очередь это касалось генерала Мартина Стаца. Пожилой мужчина, являвшийся потомственным военным, в отличие от Лингена сразу выбрал сторону и примкнул к Пелосию. Он же и возглавлял оборону города, а также нашел способ мобилизовать гражданских лишь несколькими словами. Сегодня он вновь должен был отчитаться, и, по счастью, у него были довольно хорошие новости для главы города. Алиака, дождавшись, когда все рассядутся за шпоновым столом бордового цвета, на котором перед каждым гостем лежали папки с документами, придвинулся к столу и, упершись животом, обратился к генералу справа от себя. «Стац, сообщишь нам что-то хорошее?» Худощавый мужчина невысокого роста, с седыми волосами и такого же цвета густыми усами, провел по ним и, раскрыв папку с документами перед собой, ответил: «Вы можете посмотреть, что происходит. Наши войска сейчас минируют дома и улицы, а затем мы начнем отступление и, заманив врага в ловушку», после этих слов он посмотрел на Алиаку, а затем добавил: «Я планирую оставить часть ополчения, чтобы противник не понял наших намерений и считал, что захватил эти территории. Когда большая часть войск подойдет ближе, мы одним ударом уничтожим их, после чего начнем масштабное контрнаступление». В условиях города план был достаточно простой, но эффективный. Учитывая, что у защитников много взрывчатки и большая часть тесно застроенного города под их контролем, отказаться от небольшой пустующей его части не станет проблемой. Даже такой невоенный человек, как Пелоси, понял план и, судя по расплывшемуся жирному лицу, Он ему очень понравился. Подумаешь, умрет пара тысяч ополченцев, это ведь ради него. Тогда чего переживать? Потребовалось бы умереть сотни тысяч, хозяин города и тогда бы не расстроился. Пока ассистентка опять протирала его жирную шею, мужчина, схватив ее за руку, забрал платок и вытер губы, а затем, бросив его назад, обратился ко всем присутствующим. Есть идеи лучше? Он даже не стал ждать, пока те ответят, и тут же приказал генералу действовать, а сам собирался подняться, когда в дверь зала постучали и, получив разрешение, вошел молодой человек в военной форме с листком бумаги в руках. Обойдя стол, он встал между генералом и хозяином города и, склонившись между ними, продемонстрировал листовку с гербом Кильрадии на самом верху, в виде змеи, опоясавшей щит. Под гербом был текст с призывом к оборонявшим город на лимийском языке. Правительство Кильради в столице восстановлено и объявляет, что, как и Лоран, Массион взят под полный контроль. Следующим станет город Сабура, а вслед за ним вся Кильрадия будет восстановлена. Пелоси Алиакалей, предатель, отвергнувший предложение вернуть город, объявивший себя хозяином города, уже знает об этом, но, введя жителей в заблуждение, решил не подчиниться правительству и угнетать людей. Все сложившие оружие граждане будут освобождены от любой ответственности за совершенные преступления. Отказавшиеся будут казнены по законам военного времени. Пелоси сжимал свои жирные кулаки, читая написанное. Ему никто не предлагал сдаваться, да и ни про какое правительство он знать не знал. Однако проблема была даже не в этом, а в том, что если об этом услышат жители города, это станет серьезной проблемой. Пусть они до конца и не поверят написанному, но однозначно начнут колебаться, а возможно, появятся и те, кто захотят сдаться, ведь как бы хороша ни была их ложь, другая сторона явно лгала лучше. Посмотрев на офицера, красный от гнева Лаика процедил в его сторону. «А ты куда эта дрянь, где ты нашел эту листовку?» За 2 часа до этого происшествия, Руслан в военной форме стоял на аэродроме Санны, наблюдая за самолетом Ил-76, который прогревал двигатели в сотни метров от него. Гости из Милкеи еще не улетели и вели активные переговоры с Маркусом и Лилит по более чем 2000 позиций товаров, которые должны быть поставлены в СССР. Однако командир не планировал участвовать во всем этом, потому что ему вообще не особо нравилось то, чем он занимается. Будь его воля, он отправился куда-нибудь с отрядом бойцов и устроил небольшое сражение с монстрами, ведь это гораздо веселее, чем сидеть за бумагами или общение с людьми, которые ему совершенно не интересны. К сожалению, его сила напрямую зависела от развития страны, и в этом отношении Руслана можно было назвать идеальным правителем. Чем хуже будут жить граждане СССР и чем слабее станет страна, тем слабее станет и ее руководитель. Командир даже думал, что будь такая связь у руководителей стран на Земле, там могло все быть гораздо лучше. Именно поэтому ему приходилось заниматься тем, что ему не особо нравится, хотя в этом и были свои радости. Наблюдая за двинувшимся с места самолетом, Руслан вытащил из нагрудного кармана военной формы пачку местных сигарет и, достав сигарету, стал искать зажигалку по карманам, когда перед лицом появилась рука эльфийки и раздался ее мелодичный голосок. «Тебе обязательно курить?» Сразу после этих слов она сделала жест, как умелый фокусник, и продемонстрировала зажигалку, которой попыталась прикурить сигарету. Командир, улыбнувшись, придвинулся к руке, чтобы она дала зажечь сигарету, и саркастично произнес: «Ты не забыла, что я почти бессмертен. Даже если у меня будет рак, ты ведь вылечишь, разве нет?» Эльфийка лишь фыркнула в ответ и чиркнула пару раз зажигалкой, пытаясь зажечь пламя. Однако дующий на открытом пространстве ветер гасил пламя, и ей пришлось обойти Руслана и, встав перед ним, прикрыть огонь руками. Стоя практически вплотную с мужчиной своей мечты, женщина задала вопрос, который ее интересовал, чтобы не потерять контроль над эмоциями. «Эти листовки и вправду сработают?» Командир, раскурив сигарету, поднял взгляд и, встретившись с большими глазами девушки, зрачки которой были больше похожи на разбитый изумруд, ответил: «Я это делаю не для жителей города, а для своих солдат. У них должно быть оправдание тому, что им приходится убивать гражданских. Если и после этого обороняющиеся не сдадутся, тогда пусть пеняют на себя и свою глупость». С этими словами он посмотрел через спину эльфийки на разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе тяжелый транспортный самолет, думая о том, что разведка смогла выяснить. За сутки до этого проникшие в город разведчики, а также солдаты, захватившие в плен бойцов врага, смогли выяснить, почему гражданские так рьяно обороняются. Пилосалиакали, после начала штурма, пустил слух, что соседняя страна Биджара являлась тем, кто разработал вирус, чтобы уничтожить Кильрадию, а теперь их войска пришли добить оставшихся выживших. Это было довольно умно, потому что люди всегда ищут виновника своих бед, а учитывая, что армия СССР прибыла под своими красными флагами, которые фоном были схожи с флагом соседней страны, граждане в это легко поверили. Но что было умнее всего, так это обвинить именно эту страну, ведь еще до конца света между двумя странами произошла война, в которой Биджара являлась агрессором и захватила два города, хотя их впоследствии выбили, но перед уходом армия этой страны устроила там настоящую резню, в результате которой погибли более 800 тысяч человек. Когда после этого случая проходила встреча по случаю окончания войны, министр обороны Кильради весело смеялся с министром обороны Биджары, за что Лингин его и ударил прямо там, на глазах у высших чинов страны, включая президента. Пелоси же умело воспользовался ненавистью жителей Кильради и натравил их на войска СССР, хотя справедливости ради, идея принадлежала генералу Мартину Стацу. Руслан тоже не был дураком, поэтому против лжи он использовал свою ложь и ресурсы. Инженеры отпечатали листовки с текстом, а транспортный самолет просто сбросит их над городом. Останется только подождать немного и вновь продолжить штурм города. Теперь, даже если солдаты будут продолжать терять лояльность, он не планировал останавливаться. Вместо этого к городу уже мчались более 2000 роботов-пауков, а также, судя по новостям, Лингин также подготовил новый план для захвата города с минимальными потерями. Командиру оставалось только ждать, глядя, как, оторвавшись от земли, в небо взлетает Ил-76. Глава 80. Находка. В командном центре на территории деревни Гром Руслан сидел за столом в своем кабинете, где перед ним стояли два офицера с папками в руках, а в углу за журнальным столиком играла Кирика вместе с Анной. Офицер штаба, стоя по стойке смирно, развернул документы и начал зачитывать информацию, полученную после первых дней боев. Командир пытался выяснить, какие были допущены ошибки и как они повлияли на всю операцию. Первые же слова офицера уже указали на проблему, связанную с чрезмерной лояльностью юнитов системы. В отличие от первого вошедшего в город танка и подбитого ракетой, следовавшие за ним не были так уязвимы, ведь военные учли ошибки, а вернее ошибку одного инженера, занимавшегося разработкой машины командира. Когда изучили возвращенную на ремонт технику, выяснилось, что с нее сняли всю активную защиту, а сама машина должна была оставаться на базе, но этого не случилось, так как отсутствовали необходимые инструкции для нормального сотрудничества разных подразделений. Некий инженер по имени Леонид Литвиненко, занимавшийся раньше ремонтом насосных станций для подачи воды в столице, был направлен на разработку автомобиля для командира. Именно он предложил установить элементы защиты танка на лимузин Руслана, однако, учитывая приверженность своему командиру, посчитал жизнь экипажа танка не столь важным ресурсом. В отсутствии правил в новой стране, которые бы регламентировали работу инженеров, они все делали с учетом того, что пока это на благо командира, все остальное не имеет значения, а потеря одной боевой единицы не стоит даже упоминания. Офицер, доложив обо всем, резюмировал доклад. Таким образом, наш аналитический центр считает, что необходимо срочно разработать процедуры ремонта и обслуживания военной техники, а также назначить ответственных за данные работы и создать отдел по координации между разными отделами. Руслан теперь тоже понимал необходимость в большем количестве бюрократов, которые займутся этим. Пока происшествие повлияло лишь в небольшом сражении, однако в будущем войны будут гораздо масштабнее и там такие мелочи могут привести к катастрофе. Всегда найдется инженер, который посчитает, что сделал что-то незначительное, а в результате это может обернуться катастрофой.